Вопрос 481. На какой возраст у мужчины приходится пик его сексуальности? Отец долго собирался поговорить с сыном. Наконец, неуверенно начал. «Сынок, ты уже взрослый, и я хочу поговорить с тобой о сексе». Сын пренебрежительно снисходительно. «Хорошо. Ну, что тебя интересует?» Из непридуманных рассказов. Обычно сексуальный пик у мужчин держится с начала половой жизни, после полового созревания, до 30 лет. В этом возрасте мужчина способен на максимальное количество половых актов в течение суток. Стабильная супружеская жизнь постепенно сама выравнивает ритм половой жизни, и супруги приходят к тому, что 2-3 половых акта в неделю оказываются для них вполне достаточными.